Глава 21. Берега, по мере удаления от мрачного кулемья, становились все глаже, меньше щетинились острыми камнями, стали мягкие, зеленые, плавно стекающие в воду. Ольга даже начала сожалеть. Ну вот все же говорили идти дальше. Вот прошли бы подальше, тут и красивее, и спокойнее. Да, принципиальность-то не всегда к добру. О том же думал и Колька, что читалось по выражению его лица. Пельмень завел разговор. «Здорово работает!» «Кто?» — бросил швах, но глаза скосил. «Мотор, говорю, здорово работает!» «Разбираешься?» «Разбираюсь. Поршни расточил». «Поршни?» «На поршни плюнь!» — посоветовал швах. «Это у вас в пруду лягушек давить. Расточил цилиндры и поставил поршни с другой компрессионной высотой». Пельмень присвистнул. «Рисковенько. А заклинит?» «Заклинит, починим. Зато теперь с грузом хоть против течения гони, не задохнется». «А карбюратор?» «Жиклеры на полмиллиметра шире». Он изобразил, что спохватился. «Так, только ни-ни». «Чего так?» Швах вдруг заорал, перекрывая звук мотора. «Потише говори! Технадзор кругом!» Пельмень заржал. Максим похлопал по скамейке. Андрюха пересел, и завелся у них разговор на загадочном технарском языке и в полном понимании друг друга. 5 минут не прошло, как Андрюха уже сам рулил, а швах, зажав папиросу в зубах, поправлял технику. «Не рви, не казанка, тут плавнее» и прочее. Анчутка ревниво проворчал. «Рукодельники, мать вашу! А потом вся вода воняет, как бабкин самогон!» И вроде бы чуть слышно сказал, но пельмень, расслышав, едва заметно довернул руль, и бортовая волна окатила Анчутку с ног до головы. Ольга, взвизгнув, схватилась за борт, рассмеялась. Колька от неожиданности выругался. Само собой, получилось, что начали разговаривать не сквозь зубы, а вполне по-дружески. Пока пельмень, отрешившись от всего земного водного, блаженствовал у руля, и лодка шла не торопясь, швах, как заправский экскурсовод-краевед, указывал на разные достопримечательности. Было интересно, потому что сам своими глазами видишь только лишь обычную воду, землю, небо, железяки, торчащие у берега, да бетон. А швах каждую такую штуку знал по имени, всю историю ее и даже местами ближайшее будущее. Он говорил, «Вот бетон торчит, видите? Это броня канала. Бомбили, а все равно устояла. Только одна и поднялась». «Мощь», — одобрил Колька. И по-новому, с уважением глянул на простую, позеленевшую от воды и водорослей плиту, вздыбившуюся у берега небольшим айсбергом. «Бетон метр толщиной, арматура», — подтвердил Максим. «А вот столбы, где ржавые сваи, — это остатки рабочего моста. А тут паромная переправа была». И прочее в том же духе. Оля поинтересовалась. «А тот мост, который новый, что восстановили за год?» «За 9 месяцев», — поправил швах. «Вот он, впереди. И, кстати, отдай-ка руль». Пельмень послушно уступил ему место. Максим опустился на скамью, снова вроде бы весь такой небрежный, расплывшийся, но было видно, что это рисовка. Понятно было, что за каждым вялым движением скрывается невидимое взаимодействие. Они с этой искусственной рекой очень хорошо друг друга понимали. Вот и мост. Стальные фермы гордо сверкали алой краской на стыках, на опорах висел транспарант. «Восстановим досрочно». Метров за 50 до этого сооружения лодка сперва качнулась влево, потом вправо. Пошла вроде бы боком, а все равно проследовала между опорами. Идеально посередине и на хорошей скорости. Ребята невольно пригнулись, хотя мост был высоченный, под облака. Под его сводами было интересно и жутко. 2 парня в спецовках, вися в люльках, красили, и один сделал вид, что собирается опрокинуть ведро. «Швах, лови! За ветер держись, Пикассо!» — крикнул тот. Вышли из-под моста, перестало бить эхо по ушам. Он снова передал руль пельменю. «На, практикуйся. Минут через 30 будем на шлюзе», — пообещал Швах и вытер рукавом пот. Все, исключая Андрюху Рулевого, повернулись и смотрели на мост. Его громадина, казалось, так легко парила над водой, будто он сам по себе снова вырос из земли, и уже на готовенькое приспособили к нему транспарант. Даже целую картину. Узкоглазый человек с автоматом на шее принимает от советского рабочего ящик на фоне флагов. Один алый с серпом и молотом, другой синий-красно-белый со звездой. «Красиво?» — спросил Максим, как будто сам построил. «Очень», — серьезно отозвалась Оля. «Такая громада и такой легкий. И ведь куда мощнее прошлого. Пролеты вот, они лучше довоенных, и балки двутавровые. Запас втрое больше расчетного для доставки стратегических грузов». И добавил небрежно. «Я видел, как его взрывали». «Когда?» — спросил Колька. «В декабре 41-го. Фрицы рвались к нему. Тут ведь переправы для тяжелой техники нет. По льду нельзя было пройти». «Тонкий был?» — уточнил Анчутка. «Эх, голова! Мороз под 40 был. Толстый лед. Но воду спустили, он и вскрылся». Оля поинтересовалась. «Куда же ее спустили?» «А на Кулем мы и пустили», — спокойно пояснил Швах. «Примерно на тот берег, где вы стояли тогда, в первый раз». «А ну там же не было никого», — осторожно уточнил Анчутка. «Как не быть, были? И мы были», — ответил Максим и сменил тему. «Так, я вас до города подброшу». «Да это не обязательно, дойдем», — начала была Оля. «Далеко идти, и вас гонять будут от берега». Колька усмехнулся. «Это у вас тут местное развлечение?» Максим пояснил, как к маленькому. «Не в вас дело. Скоро пойдет посудина с какой-то иностранной делегацией. Ее будут охранять, так что проще прямо до райцентра». Он вдруг замолчал, на мгновение зажмурился, потряс головой, потер висок. «Что с тобой?» — спросила Оля. «Ничего, по жаре того бывает». Швах уцепился за румпель и тотчас пришел в себя. «Сейчас будем проходить шлюз с каравеллами». Ну, про это можно было не говорить. Канал в этом месте прямой, как струна, и шлюз был виден издалека. Швах снизил скорость, лодка приблизилась к сооружению торжественно, точно на поклон. Две ослепительно белые башни, а на них бронзовые каравеллы, и солнечное марево от раскаленного камня окутывало их, и они точно плыли навстречу по облакам. Не неслись, нет, а шли гордо, и развивались на острых мачтах узкие флаги, навеки пленивший ветер. Верхние галереи опоясывали чугунные якоря, точно удерживающие и легкие корабли, и махины шлюза, которые казались легкими, воздушными. «Солнце удачно», — невнятно проговорил Швах. «Смотрите, что сейчас будет». Как по волшебству, над воротами будто соткался из паров воды и света радужный мост. И показалось, что оживают фигуры чудо-богатырей в нишах за колоннами. Строители, речники, инженеры с чертежами, солдаты, девушки со снопами. Двигаются, вот-вот оторвутся от монолита и пойдут по облакам на небо. Ворота с зубчатыми секциями, как в рыцарском замке, были неподвижны. К ним льнули беловатые пенные волны. В воде играли стайки мальков. И запах тут стоял не такой, как в Кулемском шлюзе. Пахло свежей водой, краской, тянуло сладковатым дымом, как от паровоза. Швах рассказывал, что башни были построены из особого бетона, как на Днепрогессе, и были взорваны в декабре 41-го. Но как выбили фашистов отсюда, уже в январе 42-го начали восстанавливать, а корабли эти по образцу Санта-Марии Колумба. Пельмень спрашивал что-то про механизмы, Швах отвечал, упоминая такие тонкости, как если бы сам лазал в них. Но внезапно вновь замялся, потер висок, пробормотал. «Сейчас пройдем, и вот...» Он замолчал, то сжимая, то разжимая левую ладонь. Ольга глянула на него и встревожилась. Говорил он снова невнятно, был бледен, в особенности вокруг губ, и глаза казались странно неподвижными. Хотя ведь лодку он вел по-прежнему умело. Максим достал пузырек Аглаи, со свистом втянув воздух сквозь зубы, опрокинул в горло содержимое. Снова потянуло ландышами. Анчутка чуть слышно проговорил. «Ух, и зря ты это сделал!» Ольга одернула. «Молчи, мол!» А тут подошли к другим судам. Стояли на очереди «Трудфронт», «Буксир с баржей песка», «Заря», «Катер с группой каких-то ребят» и «Моторка технадзора», причем дядька в фуражке. Глянув на шваховскую лодку, покачал головой, но скрипнул лишь. «Хвост, кулема!» И Максим тотчас подчинился. Дежурный в белоснежной рубашке, рабочих галифе, подал флажком сигнал, и ворота поползли в стороны. Лодка устремилась в бетонный колодец. Ох, и жутко это было! В камере лодка шваха помещалась между баржей и моторкой технадзора. Тот наверняка хотел еще что-то выразить, но было шумно. К тому же заревели механизмы, камера начала заполняться и стало не до этого. Огромная баржа расскрипелась, раскачивалась туда-сюда, точно сварливая толстая тетка, которая расталкивает всех на лавке. Лодка колыхалась довольно сильно. Ольга ухватилась за борт. Колька успокаивал, хотя у самого поджилки подводила. Вода прибывала равномерно, как из-под крана. Стало куда холоднее, аж зубы стыли. Воздух загустел и влажно обжигал легкие. Швах успокоил. 11 минут, и снова потеть станем. И вот верхние ворота распахнулись, как театральный занавес, залив камеру солнечным светом. С неба издевательски кричали чайки, насмешничая над всей этой людской вознёй. Буксир первым дал гудок и попёр вперед, толкая баржу. Катер, чинный, как училка на прогулке, последовал за ним. Технадзор, погрозив кулаком, исчез до времени, как тень в полдень. Лодка покинула камеру последней, скромно, точно стесняясь. Остался позади прекрасный шлюз, и снова расстилался сверкающей дорогой канал. Швах вел лодку не слишком быстро, точно опасаясь чего-то. Пельмень осторожно попросил дать порулить, тот не разрешил. «Тут это, железяки и дерево, ну, торчит». «Торчит?» — переспросил Анчутка. «Из воды торчит, что непонятно. Не видел, как деревяшки торчат. Очень интересно». И, выпалив это все, он вновь заглох, точно увязнув в своих мыслях. «Ох, не к добру это», — подумала Ольга и спросила. «Может, чаю?» И протянула ему флягу. Странный швах, ни слова не сказав и даже спасибо, ухватил ее, принялся хлебать холодный чай, причем умудрялся одновременно смотреть вперед. В итоге чай попадал в рот только частично, заливая тельняшку. Закончив пить, Максим вытер пот, спохватился. «Спасибо!» Попробовал закрутить крышечку, уронил ее и зачем-то злопнул. «Ты чего?» — спросил Колька, подбирая крышку и передавая Оле. «Болит что?» «Нет», — процедил тот сквозь зубы и стих, то ли обидевшись, то ли позабыв, что хотел сказать. Так плыли довольно долго. По мере удаления от парадного шлюза и несмотря на то, что приближались к городу, берега становились неказистее. Из воды там и сям в самом деле торчали железяки, деревяшки. Приближались к месту, где из воды поднимались останки моста, черные ребра арматуры, бетонные гребни, позеленевшие сваи. Тут еще канал пошел на сужение, и потому вода как бы усиливала течение, и небольшие водовороты крутились у остатков опор. «Тут осторожно», — непонятно кому обращаясь, начал бормотать швах, сбросил газ. «Тут надо правее». Пельмень глянул недоуменно. «Левее!» — Ольга крикнула. «Руль!» Но прежде чем ее кто-то понял, швах вдруг резко поднялся, не выпуская румпель. Лодка резко вильнула в сторону и пошла на полной скорости прямо на одну из опор. Длинное тело шваха завернулось точно штопор и вылетело за борт. Колька сиганул туда же, успев скинуть сапоги. Чуть замешкавшись, выпрыгнул и Анчутка. Их головы ужасно быстро удалялись. Вот уже только черные точки маячили. Пельмень ухватился за рукоятку, крикнул Ольге. «Держись!» Хотя она и так цеплялась, за что попала. Оля видела, как летит навстречу бетонная махина, и вот-вот лодка вмажется в нее носом. Пойдут трещать доски, ну и всему конец. Разумеется, она не выдержала, зажмурилась, но ощутила, как лодка всхрапнула, встала на дыбы, дернувшись, заглох мотор. И суденушка тихо так, точно ласкаясь, подкралась по волне к бетону и шаловливо стала тыкаться в него, мерно постукивая. Андрюха осторожно, по одному пальцу, отлип от румпеля, сказал «Твою в Бога душу!» и тотчас извинился. «Ничего, можно», — выдохнула Ольга, непроизвольно облизываясь. Губы, язык, нёбо, вся гортань, а может, и все, до самой последней кишочки, было сухое-присухое, выжженное страхом. Только со лба пот катил градом. Пельмень спросил. «Ты как поняла, что руль?» Оля проговорила, с трудом подбирая слова, тормозя не хуже шваха. «У него того, сердце прихватило». «Хана фрицу», — констатировал Андрюха с горечью. «А наши-то где?» Далеко унес лодку мощный расточенный мотор. «А где же сам мастер?» «И те, кто его кинулись спасать?» Остроглазая Ольга указала. «Вон они!» Виднелась над водой, поочередно появляясь и исчезая, то Колькина темная голова, то белесая Яшкина. «Поплыли, что ли?» Зачем-то спросил пельмень, потрогал стартер, но заводить его в отсутствие хозяина не решился. Весла лежали вдоль бортов. Андрюха устроился на лавке, взял весла и, как мог, быстро двинул вперед.